Ночной поезд на Вавилон. Скорый поезд, раскачиваясь и подрагивая, как пьяный, уносил Джеймса Круза из Чикаго. Проводник заглянул в бар, подмигнул ему и, шатаясь из стороны в сторону, побрел дальше. Джеймс Круза прислушивался. Шум, гам, крики. «Как бараны», — подумал он, — «их стригут, а они блеют». Или как парашютисты, что сигают в пропасть без парашюта. Он прищурился. У стойки бара, взволнованные слепым предвкушением удачи, сгрудились пассажиры, так и напрашивающиеся, чтобы их обчистили, готовые по доброй воле лишиться хоть денег, хоть головы. Попросту говоря, любителей азартной игры. Вот именно, любители, — подумал Крузо, и, встав из-за стола, нетвердым шагом двинулся вдоль стойки, чтобы заглянуть через плечо к каждому из бизнесменов, которые вели себя как шкалеры, высыпавшие на большую перемену. «Смотрите в оба! Открываем даму! Закрываем! Раз, два, три! Показывайте, где дама!» «Вот она!» — раздался одинокий голос. «Тьфу ты!» — вскричал сдающий. «Последнюю сорочку проиграл. А ну-ка еще разок!» «Открыли! Закрыли! Которая здесь дама?» «Он даст им возможность, — подумал Круза, — выиграть ровно два раза, а потом захлопнет ловушку». «Вот она!» — закричали все хором. «Ну что ты скажешь?» — воскликнул все тот же невидимый игрок. «Совсем меня раздели!» Круза не мог удержаться, чтобы не посмотреть на этого разбитного шута. Пристав на цыпочки, он развел в стороны чьи-то вздрагивающие плечи, ожидая неизвестно чего. У человека, сидевшего за стойкой, не было ни кустистых бровей, ни напомаженных усов. Из ноздрей и ушей не торчали пучки черных волос. Кости черепа не бугрились под кожей. Неброский светло-серый костюм, завязанный аккуратным узлом темно-серый галстук. Ногти пусть не ухоженные, но чистые. Подумать только. Скромный обыватель, невозмутимый, словно проигрывает не в карты, а в детское лото. «Все ясно», — думал Круза, пока Шулер, не торопясь, тасовал колоду. Эта тщательность выдавала в нем беса, нацепившего маску ангела. Под костюмом тройкой прятался бледный призрак торговца мануфактурой. «Остерегитесь, уважаемые!» Карты порхали у него в ладонях. «Не профукайте денежки!» Зрители, раззадорившись, приготовились бросать деньги в адский костер. «Осади назад! Два четвертака, ставка высока!» Карты так и летали, словно сами по себе, а он обводил взглядом собравшихся, не обращая никакого внимания на колоду. «Палец большой! Где брат твой старшой? Что же он не весил? Головку-то повесил!» Все захохотали. Ну и шутник. «Запутались, приятели? Растерялись? Неужели я и на этот раз пролечу?» «Да, да!» — загалдела толпа. «Черт!» — он взломил руки. «Черт! Где же красная дама? Давайте сначала. Нет, ни за что. Вот она. Посредине. Открывай». Карта перевернулась. «Вот так штука», — вырвалась у кого-то. «Боюсь смотреть», — Шулер сидел, зажмурившись. «Сколько я просадил?» «Нисколько», — донесся шепот. «Нисколько?» — вытаращился картежник. Все взоры были устремлены на черную карту. «Слава богу!» — пробубнил игрок. — Я-то думал, вы меня обобрали до нитки. Его пальцы поползли вправо и открыли еще одну черную карту, потом двинулись влево. — Дама! — Дьявольщина! — выдохнул он. — Как она здесь оказалась? — Слушайте, ребята, заберите свои деньги. — Нет, нет! — каждый из проигравших отрицательно мотал головой. — С какой стати? Так уж вышло. — Это просто... — Ну ладно, раз вы настаиваете. — Только больше не рискуйте. Круза закрыл глаза. «Вот и все», — подумал он. «С этого момента остальные будут только проигрывать, делать ставки и снова проигрывать». Они вошли в раж. «Вы уж простите, господа. Удачи вам! Ну-ка!» Круза непроизвольно сжал кулаки. Сейчас ему было 12 лет. Над верхней губой топорщились приклеенные усы, кругом толпились собравшиеся на его день рождения одноклассники, а он раскидывал три листика. «Смотрите», — объявлял он, — «Сейчас красная дама исчезнет». Мальчишки смеялись и галдели, а его руки так и мелькали, сгребая выигранные конфеты и тут же раздавая их обратно по дружбе. «Раз, два, три, не зевай, смотри!» Губы молча шептали забытую прибаутку, но голос был не его, голос принадлежал мошеннику, который облегчал чужие бумажники и пересчитывал деньги под ночной стук колес. «Опять продули?» «Ребята, завязывайте! А то жены вас убьют! Ну, так и быть! Туз-пик, трефовый король, красная дама! Больше вы ее не увидите!» «Как бы не так! Вот же она!» Круза отвернулся, заклиная себя. «Не прислушивайся! Сядь за стол! Выпей! Забудь тот день рождения! Забудь своих одноклассников! Да побыстрее!» Он успел сделать только один шаг. «Вы, ребята, и так три раза кряду продули. Пора мне сматывать удочки, да и... Нет уж, мы хотим отыграться, черт побери! Сдавай!» Круза резко развернулся, как от удара, и оказался среди общего безумия. «Дама всегда лежит слева», — не удержался он. Все головы повернулись в его сторону. Она все время была на одном и том же месте. Круза повысил голос. «А вы кто такой, сэр?» Не глядя в его сторону, Шулер сгребал карты. «Лучший фокусник в классе». «Это серьезно. Лучший фокусник в классе». Игрок перехлестывал карты. Зрители расступились. «Я умею раскидывать три листика», — вырвалось у Круза. «Поздравляю. Не стану вам мешать. Я только хотел, чтобы ни о чем не подозревающие люди...» Ни о чем не подозревающие люди начали тихо роптать. «Поняли, что в три листика можно обыграть кого угодно». По-прежнему глядя куда-то в бок, Шулер подбросил колоду на ладони. «Ах так? Ну что ж, умник, сдавай!» «Господа, делайте ставки!» «В игру вступает юниор. Следите за его руками!» Круза похолодел. Карты лежали на стойке. «Не ровей, сынок, бери колоду!» «У меня не всегда выходит, но я знаю, как это делается». «Ха!» — победно огляделся Шулер. «Все слышали?» «Знаю, — говорит, — только не умею». «Так, что ли?» У Круза в горле застрял комок. «Да, так. Но! Никаких «но!» «Смотрите все! Сейчас без ноги побежит кросс. Без руки станет биться в рукопашную. Милостивые господа, не желаете ли сменить лошадей?» Он посмотрел в окно. За стеклом мелькали огни. «На полпути, в Цинциннати!» Милостивые господа, уничтожая Круза взглядами, бурчали что-то невразумительное. «Сдавай! Покажи, как умеешь обирать бедных!» Круза отдернул руки от колоды, как от раскаленного бруска. «Стесняешься при мне разводить лохов на деньги?» — спросил Шулер. «Не в бровь, а в глаз». Заслышав эти нелестные для себя слова, лохи дружно загудели. «Неужели вы не понимаете, к чему идет дело?» — сказал Круза. «Мы это все понимаем», — раздался гомон толпы. «Раз на раз не приходится. Тут выиграл, там проиграл. Иди-ка ты, откуда пришел». Круза видел, как тьма уносится в прошлое, а города растворяются в ночи. «В чем вы меня обвиняете, сэр? Да еще при свидетелях», — вопрошал добропорядочный игрок. «Может, я насильник? Или похабник?» «Нет», — ответил Круза, перекрывая общий ропот. «Вы всего-навсего мошенник», — и шепотом добавил. «Передергиваете карты». Картежник весь подался вперед под негодующие выкрики, град оскорблений, всплески ярости. «Уж не хотите ли вы сказать, любезный, что колода крапленая? Меченая? Клейменная?» «На картах нет ни крапа, ни меток, ни клеем», — сказал Круза. «Все, что требуется, — это ловкость рук. Престидижитация. Силы небесные!» Можно было подумать, он сказал «проституция». Джеймса Круза сверлили 6 пар глаз. Он неловко взял в руки колоду. «Карты не крапленые. Но вашими пальцами управляют ни запястья, ни локти. И вообще, всем управляет... Договаривай, любезный!» «Сердце!» В отчаянии закончил Круза. Шулер ухмыльнулся. «Но это ты хватил! Тут тебе не любовное свидание над Ниагарским водопадом!» «Вот именно!» — закричали со всех сторон. Чужие лица окружили его стеной. «Извините», — сказал Круза. Я сегодня очень устал. Помимо своей воли он развернулся и, раскачиваясь как пьяный, вместе с поездом слева направо, выбрался в коридор. При его появлении проводник начал сосредоточенно компостировать какой-то старый билет, роняя на пол снежинки конфетти. «Сэр, можно вас на минутку?» — позвал Круза. Проводник заинтересовался ночным видом из окна. «Сэр», — повторил Круза, — «выгляните вот туда». С большой неохотой проводник устремил взор в сторону горстки пассажиров, которые по-прежнему галдели, окружив Шулера, а тот внушал им надежду и тут же из-под тишка бил наотмашь. «Развлекаются люди», — изрек проводник. «Да нет же, сэр. Этих людей бессовестно обманывают, стригут, обирают. Беспокойства от них никакого», — не дослушал проводник. «Может, они день рождения справляют». Круза метнул быстрый взгляд в ту же сторону. Там сбилось стадо буйлов, которые роптали на судьбу и жаждали попасть под ножницы стригаля. «Чего изволите?» — спросил проводник. «Этого жулика надо вышвырнуть с поезда. Разве вы не видите, чем он занимается? Да ведь его дешевые трюки описаны даже в детских книжках». Проводник наклонился к Джеймсу Круза, чтобы проверить, не пахнет ли от него спиртным. «Вы с ним знакомы, сэр? А его компания, ваши друзья-приятели?» «Нет, я просто...» — выдохнул Круза и тут же осекся. «Ах, вот в чем дело! Как же до меня раньше не дошло!» Он вгляделся в непроницаемую физиономию проводника. «Эх вы!» — начал он, но продолжать не стал. «Вы с ним в сговоре», — подумал он. «На конечной станции разделите барыши». «Погодите-ка», — сказал проводник. Он вытащил из кармана маленькую черную книжечку и, послюнив палец, начал ее листать. «Так-так», — сказал он. «Названия-то какие, сплошь библейско-египетские. Мемфис, штат Теннесси. Каир, штат Иллинойс. О, следующая остановка и того чище будет. Вавилон». «Так вы собираетесь высадить этого картежника?» «Нет». «Кое-кого другого». «Вы не посмеете». «Это почему же?» — удивился проводник. Круза отвернулся и побрел прочь. «Болван, идиот!» — шептал он. «Когда ты научишься держать язык за зубами, кретин?» «Эй, господа, глядите сюда!» — раззадорился Шулер. «А мы ее вот так! Прыг-скок, кувырок! Вот это да! Ну и беда! Черт, проклятие, зараза!» — раздалось вокруг. «Что вы из себя строите?» — вырвалось у Круза. «Хороший вопрос!» — картежник выпрямился, предоставив волчьей стае пялиться в карты. «Угадай, где я буду завтра?» «В Южной Америке», — ответил Круза. «Субсидировать какого-нибудь марионеточного диктатора». «Неплохо», — кивнул Шулер. «Следующая попытка. Или в карликовом европейском государстве, где маньяк-правитель держит при себе такого вот шамана, который перекачивает для него деньги в швейцарский банк». «Да ты, юноша, поэт». «У меня при себе есть письмо от Кастро». Рука Шулера легла на сердце. «И от Ботлесы. Еще от Манделы из Южной Африки. Выбирай, не хочу». «Итак?» Он посмотрел в окно, за которым бушевала гроза. «Укажи любой карман по своему выбору. Правый, левый, наружный, внутренний». Картежник провел рукой по пиджаку. «Правый», — сказал Круза. Игрок опустил руку в правый карман пиджака, извлек запечатанную колоду карт и подбросил ее на ладони. «Вскрывай». «Отлично. Можно потасовать, проверить». «Что-то не так?» «Ну, дай сюда». Он забрал колоду. «Следующий кон сыграем другой колодой, по твоему выбору». Круза покачал головой. «Фокус не в этом. Все зависит от того, как сдать и как открыть. Колода не играет роли. На твой выбор». Круза выбрал две десятки и красную даму. «Порядок». Карты легли одна поверх другой. «Где дама?» «В середине». Шулер перевернул карту и расплылся в улыбке. «А ты шустрый». «Вы шустрее. В том-то вся и штука», — сказал Круза. «Гляди, здесь целый ворох десяток, так? Это ставки, которые только что сделали присутствующие здесь господа. Ты нам не мешаешь. Хочешь сыграть? Милости просим. Не хочешь? Тогда не встревай». «Я не буду встревать. Ну, так и быть. Поехали. Вот она, голубушка. Дама тут, дама там, дама нам, дама вам. Заблудилась. Где она? Решили идти ва-банк, ребята? Кто будет тянуть? Все согласны? Яростный шепот. Все! Откликнулся кто-то один. Нет, не все, произнес Круза. Воздух содрогнулся от десятка проклятий. Эй, умник! Сказал Шулер с ледяным спокойствием. Не создавай помехи, а то люди могут потерять все, что у них есть. Мои помехи тут ни при чем, сказал Круза. Карты-то в ваших руках. Издевки, брань. Давай дальше. Не тяни, черт побери. Как скажете. Все еще придерживая три карты своими чистыми пальцами, Шулер провожал глазами грозу. Ты все испортил. Сбил их с толку. Ты и никто другой нарушил равновесие, ауру, оболочку игры. Не обессудь, если мои друзья вышвырнут тебя из поезда, когда я открою карту. Они этого не сделают, — сказал Круза. Карта открылась. Поезд с ревом тянулся сквозь потоки дождя и вспышки молний. Перед тем, как захлопнуть дверь вагона, картежник подбросил сложные веером карты в грозовой воздух. Листки вспорхнули, словно раненые голуби, и тут же облепили грудь и лицо Джеймса Круза. Вагон бизнес-класса, грохоча колесами, поплыл мимо. К окнам прижалось десяток разъяренных лиц, кулаки молотили по стеклу. Чемодан несколько раз перекувырнулся и замер. Огни поезда скрылись из виду. Круза долго выжидала, потом медленно наклонился, чтобы собрать карты. 52. Одну за другой. Червоная дама. Еще одна. Снова червоная дама. Еще. Опять дама. Дама. Сверкнула молния. Попадя она прямо в него, он бы не почувствовал.